Глава 9. Драконов как ушел к себе, так больше и не появлялся. На часах уже было 7 вечера, а он, кажется, даже на ужин спускаться не планировал. Стало стыдно, что из-за меня человек пропустит трапезу. Но поскольку извиняться словесно я не желала, да и не умела, то решила сделать это действиями. Приготовить свежую еду. Кухарка из меня была не то чтобы прям ахти какая, но с голоду помереть нам было не суждено. Контейнеры, которые до нашего с Катюшей прибытия оставила домработница, еще не все были опустошены, но есть пищу двухдневной давности, то еще удовольствие. «Ты покушала, Катюш?» — спросила у племяшки, которая с удовольствием облизывала ложку, закатывая при этом глаза. Как же она напоминала в такие моменты мать. Та тоже была любительницей молочного и сладкого, никогда не могла устоять перед сластями. «Так, Алена Павловна, пора прекращать называть ее племянницей даже в мыслях. Егор ведь сказал, что отныне, по легенде, для всех я — ее настоящая мать». «Мы на мультики», — последовал сразу же после мороженого поросящий голосок. И на меня посмотрели глаза, как у кота из Шрека. У меня тоже были свои слабости, и одна из них сейчас стояла напротив меня, выпрашивая привычной ребенку радости. Обычно я не разрешала ей смотреть мультики по вечерам, но сегодня решила сделать исключение. Какой тебе поставить? Повела ее обратно в гостиную и включила смарт-телевизор, на котором уже наловчилась включать интернет. Для котиков. С важным видом потребовала дочка и села на диван. Поначалу в новом доме ей было неловко и боязно, но детская психика пластична. Так что сейчас она чувствовала себя более уверенно, мне на радость. Включив ей мультики, удалилась проводить ревизию в закромах кухни. Продуктов оказалось вдоволь. Так что вскоре по квартире распространились ароматные запахи рассольника, моего фирменного блюда. «Не думал, что ты умеешь готовить, Алена Павловна». А вдруг раздался мужской голос. Вздрогнула и подпрыгнула, измазавшись поварёшкой. И посмотрела на Егора с раздражением. И зачем было так пугать меня? И так только постиранную кофту надела, а уж загваздалась по его вине. «Руки у меня не из пятой точки растут, знаете ли. Да и при наличии ребенка на руках, хочешь не хочешь, а научишься готовить». Похвально. Хмыкнул и больше ни слова не произнес. Только прислонился деловито к косяку и молчаливо наблюдал за моими метаниями по кухне. Если до этого момента она казалась мне просторной, то с его присутствием пространство будто сузилось до невообразимо маленьких размеров. «Скажи мне, Алена Павловна, а почему отец не забрал ребенка? В ее свидетельстве о рождении прочерка в графе отцовства нет». Напряглась и перевела расфокусированный взгляд на столешницу, сокрушаясь из-за перипетий судьбы. «Он разбился в автомобильной аварии за 2 месяца до рождения Кати», — ответила, ощущая ком в горле, отчего голос мой звучал хрипло. События прошлого пронеслись перед глазами так ярко, словно все это произошло буквально вчера. Гена был одногруппником моей старшей сестры. Они собирались пожениться после родов, но, как видишь, не сложилось. Сам он был детдомовский, так что с его стороны родни у Катюши нет. Только я. Последняя произнесла тихо, надеясь не поддаться чувствам и не расплакаться. Шмыгнув носом, включила конфорку и вздохнула. «Мойте руки, Егор Романович, будем ужинать». Казала как можно более радостно, но пыталась приободрить скорее себя, нежели уважить мужа. Раздались удаляющиеся шаги, и я смогла получить временную передышку. Быстро расставила наполненные рассольником тарелки на стол и мысленно поблагодарила Егора за отсутствие какой бы то ни было реакции в виде сочувствующих слов. Их я слышала слишком много, но они были пусты и бесполезны. Ведь никто мне так с Катюшей и не помог. Ни после смерти сестры, когда нам было нечего есть из-за долгов, ни после того, как квартиру отобрали черные риэлторы. Все лишь наблюдали со стороны и сокрушались. Дескать, как нам не повезло. И ни одна душа не протянула руку помощи. Родная тетка даже не пыталась сделать вид, что ей жаль. Считала, что так восторжествовала справедливость. Наверное, также считала, когда отобрала все мое имущество, когда я достигла совершеннолетия. Ну, что уже вспоминать, прошлого не вернуть. А впредь я буду умнее и не стану подписывать всякие документы, как попало и не глядя. Мы сидели втроем за столом и молча ели. Видимо, тяжелый день был у всех. «Готовишь ты явно лучше, чем одежду подбираешь», — прокомментировал Драконов, опустошив тарелку. Отодвинул ее от себя и откинулся на спинку стула. Глянула на него со своего места. Не поймешь, то ли комплимент сделал, то ли подколол. 2 в 1. Я своего мнения не поменяю. Одежда у меня модная. «Для красной дорожки», — заявила с уточнением, отламывая кусочек хлеба и запихивая в рот. Промолчала, что просто не угадала с размером. Да и стоило сделать скидку на российские реалии. «В наших суровых климатических условиях нужно делать совершенно иные акценты и подбирать другие тона. Нужно просто наловчиться. Я с отчислением потеряла хватку. Да и тяжелая жизнь чуть ли не впроголодь сделала меня голодной в плане одежды». Поэтому первый блин после такого перерыва, как говорится, оказался комом. Драконов закатил глаза, но комментировать мои слова не стал. Хотя остался при своем мнении. Молча глазами указал мне на чайник, и мне пришлось обслуживать его. Заскрежетала зубами, отчего-то чувствуя себя максимально неловко. Будто мы и правда настоящая семейная пара. Непривычно. Может, от этого я и выпускала иголки? «Что ты делаешь?» Нахмурился он, сделав глоток чая и обратив внимание, что Катя за мной все повторяет. В этот момент она сменила позу. «И вообще, как ты сидишь?» «Что не так?» Посмотрела на свои ноги. Сидела я так, как мне было удобно. Забралась на стул с ногами, подогнула их под себя и уселась на колени, нависая над столешницей. «Манеры!» Подвигал он бровями. «Что манеры?» Силилась я его понять. «Чего пристал? Мы же дома, а не в ресторане». «Манеру Тялёна Павловна не к черту», — закатил нудный мужлан глаза. «Манеры ему мои, видите ли, не нравятся». Стыдно стало и обидно. Я же расслабилась и почувствовала себя как дома. Вот и села так, как привыкла. Но это не значит, что в обществе я буду как Маугли в набедренной повязке прыгать и руками есть. Я могу нормально себя вести. Процедила, что из силы сжимая губы. Выдержки моей скоро конец наступит, если драконыч не перестанет прессовать. «Докажи», — сказал он над ними глазами, а я поглядела на Катюшку. Она с любопытством следила за нашим разговором. Как он себе это представляет? Вспомнила момент из «Титаника», когда благородная дама учит манерам девочку, сидит с прямой спиной и аккуратно кладет на колени салфетку. Такого поведения от нас драконов ждет. Вроде именно об этом мы с ним и договорились. Но юношеский максимализм во мне не давал взять и продемонстрировать приличные манеры. Если такие мы уж бомжи, пусть не ведет на прием. А что будет, если ты на прием без жены явишься? Решила немедленно выяснить, раз припекло узнать побольше о муже. Я все еще жду, Алена Павловна. Махнул он рукой, требуя вернуться к прежней теме разговора. Эх, а я думала, прокатит. Скрипнула зубами и взяла эту чертову салфеточку и взмахнула над коленями. До этого, конечно, села ровно, поставив ноги на пол и выпрямив спину до боли. Прокурорский взгляд пришпиливал меня ко стулу и не давал пошевелиться. Вот пусть так и смотрит весь прием. Тогда я точно буду похожа на деревяшку. Чего от меня кажется и ждут. Но я-то ладно, я взрослая. А Катюшка совсем маленькая. Даже если я буду следить за ее манерами, она может что-то отчебучить. Сойдет? Подняла глаза на внимательного соглядатая, который не спускал с меня строгого взора. Сойдет. Теперь о темах беседы. Начал он, потом вдруг прищурился, подумал там себе о чем-то и заключил. Постарайся ни с кем не разговаривать больше положенного. А кем положенного? Доводила я его. Знала, что хожу по краю, но отчего-то испытывала грани терпения своего вынужденного благоверного. Когда он сердился, это меня странно заводило. По телу мурашки бегали, и вообще нравилось испытывать на себе его внимание. Любое. «Ты, Алена Павловна, развлечься за мой счет решила?» Насупился он, став строгим и сердитым не в меру. Тут я точно поняла, что превысила лимит его терпения и немедленно пошла на попятную. Панькой стала. Или в моем случае, лучше сказать, попыталась. «Ни в коем разе, Егор Романович, как ты мог такое подумать? У меня дикое желание не подвести тебя». «Я не подведу, ты же наш благодетель». Не смогла сдержаться и немного схихидничала. Прокашлялась и попыталась вести себя так, как он хотел. Ненадолго. Но Катя, она малышка совсем. И твои наставления не подействуют на нее так, как на твоих подчиненных. Я, конечно, буду за ней следить, чтобы ничего не учудила и не опозорила твою венценосную персону, но... О боже, Алена, что ты несешь? Глаза Драконова сузились, и я прикусила ненадолго язык. «Но?» — спросил, когда мое молчание затянулось. «Неужели он реально не понимал, что дети — это не взрослые?» «Ну, ты должен понимать, что она может испугаться на этом приеме. Шум, гам, незнакомые люди, и вряд ли там будет много детей. Она слишком мала, чтобы выдержать скучный вечер. Как ты себе представляешь, чтобы мы задержались там надолго?» «Не переживай, дети будут. У генерала 6 внуков, так что с ее досугом проблем не возникнет», — пояснил он. «Но ты не отпускай от себя Катю, на всякий случай. Мало ли что она может сказать». Хмыкнула, хоть в этом мы были солидарны. «Ты прав, Егор». Собралась духом, заметив, что Катюшка отвлеклась на куклу, которая притащила с собой. «Нам нужно было обсудить самое важное. Она не сможет играть роль твоей дочери и притворяться ею». «В смысле?» «Поясни». Наклонился он ко мне и поставил локти на стол, сложив руки перед собой. «Она вроде смышленая». Настал мой черед закатывать глаза. «Он, может, и важный там какой-то прокурор, а в детях ничего не смыслит. Ты не понимаешь самого главного. Я ей не смогу объяснить, что папа не настоящий. Придется сказать». Сглотнула и замолчала. Лицо Егора слегка побледнело, а лоб пересекла глубокая линия. Он глубоко задумался над сказанным. «Сказать, что я ее отец». Закончил за меня Драконов, и мы оба перевели взгляд на Катюшку. Не знаю, о чем думал он, возможно, о тех неудобствах, которые терпит из-за этой ситуации. Я же боялась травмировать малышку и не представляла, как ей сказать сперва, что у нее будет папа, а потом этого папу отнять.